73. О неправедном иске, о том, как монастырскую казну забрали поклепом. В 7140-м, 1632 году русские люди сражались с поляками и литовцами под городом Смоленском. В то время дворяне и дети боярские, жившие в Волотырской крепости, вспомнили о некой обиде на прежних алатарских строителей Троицкого Алатырского Сергиева монастыря, который подчинялся властям Большого монастыря и, улучив время воинской службы, возбудили большое недовольство. Стали они громко кричать начальствующим о своих обидах и предъявлять множество всевозможных исков, составили ложную опись и вместо прежних строителей, на которых негодовали, захватили оказавшегося тут строителя Симона и передали его весьма немилосердному судье по имени Григорий, прозванному людьми Зловидовым. И каково имя, таков был и нрав его. Кротость он носил на языке, но нравом был подобен зверю. Говорил льстивым языком, как бы заботясь о правде, но сердце его не стремилось к правде. Во всем угождая истцам, он велел бить того безвинного строителя без милости. Власти большого монастыря ничем не могли помочь. Время было такое. Годы военные. Понимая, что с этой внезапной бедой им не справиться, они, возложив упование на всевидящее око, послали из казны чудотворца Сергия 1000 рублей и прекратили это дело. Истцы же, взяв деньги, радовались, словно получили большую выгоду, а не ведали суда Божия, не вспоминали о смертном часе. Спустя некоторое время они услышали, что старейшины, их отцы и братья умирают под городом Смоленском от разных весьма тяжких болезней. Иные просто обессилели, и нет никого, кто был бы здоров. Никто уже не надеялся спастись, все ожидали смерти. Прибыль же неправедная, которую они получили из казны чудотворца Сергия, была им теперь не впрок. И многие писали оттуда родственникам своим на Алатырь, чтобы оставили всякую вражду против обители чудотворца Сергия, а деньги, взятые из Сергиевой казны и присвоенных монастырских крестьян из Сергиевых вотчин, все решили отдать. Так и сделали. Приехав из-под Смоленска, те, кого Бог оставил в живых, вернули деньги в Сергиеву казну, крестьян отпустили в Сергиеву вотчину и просили прощения у начальствующих и строителя за то, что затеяли ссору по подстрекательству некоторых не боящихся Бога. Ведь это судья Григорий Зловидов, угождая истцам, ввел дворян и детей боярских во вражду с начальствующими и неправдой отдал истцам исконных крестьян из Сергиевых вотчин вместо их белых крестьян. Алатырские монастырские вотчины не были должны тем истцам ни одной монеты. Строитель был новый. Они же предъявляли свои старые претензии. Судья тот угождал людям, а не истине. И был на них грех великий, потому что выгоду они получили, не боясь Бога. Захотел судья и предводительствовать тут, в Алатырской крепости, потому и угождал дворянам и детям боярским, чтобы командовать ими, и похвалялся, что опустошит Сергиевы вотчины все до единой. Однажды в торговый день он повелел привезти из лесу туда, где собирается множество людей, 2 полных воза батагов, высоко наложенных и увязанных веревками, и поставили их посреди базара для устрашения, и повелел судья Григорий многих крестьян Троицы Сергиева монастыря бить батагами посреди базара и приговаривать, чтобы не называли Сергиевыми именами. Оглашатые объявляли, указывая на вазы, кто станет зваться Сергиевым именем, будет бит батагами. Многие осуждали Григория за это ужасное зрелище, а он словно без ума шатался, омрачен злобою, занимаясь человекоугодием. Но всесильный Бог, все видящий и устрояющий весь мир своею мудростью, не попустил того, и Божиим промыслом судья был остановлен. Внезапно велено было судье в несколько дней прибыть в Москву, и хотя он и не желал того, послали его в Крым на замену. И там, как сам он потом говорил, пришлось ему пережить такое бесчестие, как никому другому, потому что поганые сбрили ему усы и бороду, издеваясь и мучая его немилосердно. Раньше Григорий не хотел и слышать имени Сергиева, и другим не велел его произносить. Теперь же он постоянно со слезами призывал на помощь имя чудотворца, каясь в своей злобе, в том, что сделал или приобрел неправедно. И выкупал на свои деньги пленных крестьян Сергиева монастыря, присылая их из Крыма в Троице-Сергиев монастырь со своими письмами. Наконец, помощью преподобного Сергия судья был освобожден от поганых, пришел оттуда больным и стал жить в монастыре, молясь у гроба преподобного Сергия. Со слезами рассказал он обо всем монастырскому начальству, воздавая благодарение преподобному Сергию, и вскоре отошел ко Господу. Мы же записали это для памяти, думая о нынешних временах, о том, что многие люди, благоденствуя, проводят жизнь свою в забвении и небрежении, гордятся, ищут выгоды и в приобретениях своих не знают насыщения, и гордости своей и тщеславию не полагают меры. Когда же озарит Господь Бог благодатью Своею сердце человека или изволит наказать какой-нибудь бедой или напастью, тогда человек пробуждается от бесчувствия, как ото сна, и отлагает гордость, честолюбие и тщеславие, и о богатстве уже не радеет, но лишь вспоминает смертный час. Тому, кто терпит и переносит напасти, время это кажется горьким, но потом становится очевидной польза, и слаще всякой сладости услаждается сердце человека. Так и напасти, которые пришлось нам тогда перенести, да и те беды и скорби, что выпали судье Григорию, все это послужило ко спасению. Потому всем нам подобает в благоденствии не возноситься, а в бедах не падать духом, но всякому делу и радостям и напастям полагать свою меру и уповать на вседержительную десницу».